Тут еще надо вспомнить одно обстоятельство. Дело в том, что, как я уже говорил, школы создавались заново. Почти всего не хватало. Каждый день в район приезжали из деревень учителя, жаловались на условия, просили то парты, то доски, то дрова, то керосин, то бумагу. И уж, конечно, учебники. Учебников не хватало, мало было библиотек. А читали здорово. Читали все. Школьники, учителя, молодежь. Книги добывали, где только было возможно. Мороз, когда приезжал в местечко, наседал на меня чаще всего с одной просьбой: «Дайте книг». Кое-что я, конечно, ему давал, но, понятно, немного. К тому же, признаться, думал, школа маленькая. Зачем ему там большая библиотека? Тогда он взялся добывать книги сам. В километрах в трех от райцентра, может, знаешь, есть село Княжево. Село как село, ничего там княжеского нет. Но когда-то неподалеку от него была панская усадьба. В войну при немцах сгорела. А при поляках там жил какой-то богатый пан. После него осталась всякая всячина и, понятно, библиотека. Я там был как-то, поглядел. Вроде ничего подходящего. Книг много, новые и старые, но все на польском да на французском. Мороз выпросил разрешение съездить туда, отобрать кое-что для школы. И знаешь, ему повезло. Где-то на чердаке, кажется, откопал сундук с русскими книгами, и среди всего не слишком стоящего разных там годовых комплектов «Нивы», «Мира Божьего», «Огонька» оказалось полное собрание сочинений Толстого. Мне он об этом ничего не сказал, а в первый же выходной взял в сельце под воду ученика того переростка и в Княжево. Но дело было к весне, дорога раскисла, как на беду снесло мост, близко к усадьбе никак не подъехать. Тогда он начал носить книги через реку по льду. Все шло хорошо, но в самом конце уж в потемках провалился у берега. Правда, ничего страшного не случилось, но ноги промочил до колен, простудился и слег. Да слег основательно, на месяц. Воспаление легких. Мне сказал об этом приезжий дядька из сельца. И вот я ломаю голову, как быть? Учитель болеет, школу хоть закрывай. Пани и Ядя, помнится, тогда уж не работала. Выехала куда-то. Замены ему никакой нет, ребятам раздолье. Знаю, надо бы съездить, да времени нет. Мотаюсь по району, открываем школы, организуем колхозы. И все ж как-то проездом завернул в туалику. Дай, думаю, проведаю Мороза, как он там, жив ли.